Конец боя был очевиден. За время, что маги приходили в себя от показанной мощи, волчок вырвался из темницы, и его уже ничто не смогло сдержать. Так насчет факультета призыва было засчитано уже 135 человек, 130 из которых было побеждено одним единственным зверем. Дальнейшие бои стали еще немного интереснее. Теперь в бой вступали настоящие маги, не те первокурсники, что были возвращены в теплице, а те, кто имел настоящий опыт сражений. Собственно, как и та команда, что заставила Мофаня использовать магию молнии. Они пытались продумать план, использовать слабые места в защите зверя, применять для атак магию среднего уровня, отвлекая волка, пока она не будет готова. Но когда у зверя появлялись проблемы, его хозяин использовал свои собственные молнии, чтобы перевернуть ход битвы вновь в свою пользу. Пробовали сконцентрироваться и, поймав волка, атаковать призывателя, но навыки парня на голову превосходили их. Постепенно поток желающих сразиться с вожаком стаи, даже среди опытных и сильных студентов, что провели в начальном кампусе 1-2-3 года, иссушался. Большая часть тех, кто держал лидерские позиции, уже были побеждены, а те, кто остался, не горел сильным желанием позориться и проигрывать. Для справедливости стоит отметить, что и волк был далеко не так силен, как в начале боя. Больше не было ни резких рывков, ни использования своих способностей молнии. Но магия среднего уровня в лице Мофаня компенсировала это, позволяя и дальше уверенно побеждать. В конце осталось победить всего двух человек до окончательной победы. Это несколько отличалось от оригинала, и предвидеть это у меня не получилось. Однако в ставках я запланировал такой исход. Вообще, все время я по телефону игрался со ставками, вбрасывая новые варианты и предложения, а также корректируя коэффициенты согласно текущей ситуации. И сейчас самым горячим вопросом было то, кто же последним бросит вызов злобному тирану. Ха! И я знал ответ на этот вопрос. На арене показались две девушки в гордом одиночестве. Больше никто не согласился их поддержать. У одной была солидного размера грудь и черные волосы. На лице же этой девушки был явно виден страх, смешанный со злостью и желанием помочь подруге. Второй же была рыжеволосая девушка с зелеными, словно изумруды, глазами и прекрасным грациозным телом. На ее лице была уверенность в своем решении и несгибаемая воля. Это были Айтуту и Мунуцзя. Как мы и договаривались, девушки появились в конце. Пусть изначально разговор и шел только о молодой госпоже Му, но, учитывая всю ситуацию, ей одной было бы невозможно сдержать проворного молниевого волка, и проиграла бы она очень быстро. По трибунам пошли разговоры о том, что богиня Му точно спасет их от потери всех ресурсов в последний момент. Здесь упоминали и о том, что за столько боев волк устал, а маг точно потратил много энергии призыва на помощь ему. Также вспоминали и силу Мунуцзя, что на прошлых рейтинговых боях хоть и была смещена с первого места на факультете ветра, но держалась очень хорошо и выстояла 40 поединков. Ее же противник, Фу Тян Мин, был до этого повержен дуэтом Мофаня и Волка, как и его команда. Тем временем на арене профессор Гухань не хотел допускать такую маленькую команду, один из членов которой даже не достиг среднего уровня. Но после нескольких минут уговоров и одобрения директора сдался. Ха, такие красавицы решили стать последними, кого сразит мой волк, самодовольно заявил Мофань без тени сомнения или неуверенности в голосе, словно его победа была чем-то уже определенным. Это кто еще кого победит? Хорошо смеется тот, кто смеется последним, уверенно заявила Айтуту. Туту, спокойно, вздохнув, сказала Мунуцзя, мы просто должны сделать все возможное, чтобы преподать ему урок, не обращая внимания на остальное. Верно, давай тогда побыстрее начнем, уверенно оскалилась девушка. Вау-вау, потише, дамы, давайте сначала поговорим, замахал руками парень. Вы последние, с кем я хочу сражаться, к тому же сильны, намного сильнее тех болванов, что просиживают в начальном кампусе по несколько лет. Если грудастая еще более-менее обычная, то известная богиня Му, Мунуцзя, точно не уступает молниевому принцу Сюйчжаотиню, достаточно вежливо произнес парень. Это давало понять всем хоть немного мыслящим людям, что он на пределе. Никто, кто достаточно уверен в своих силах, не стал бы вести такие разговоры. Я рада, что такой маг, как ты, признал мою силу, но что ты этим хочешь сказать? Спросила слегка удивленная Мунуцзя. Ха-ха, все просто. Подумайте сами, если выиграете вы, то просто оставите все ресурсы своим факультетам. Но если выиграю я, то лично получу все ресурсы всего начального кампуса». Хитро начал объяснять план парень. «Зачем нам сражаться, если можно просто разойтись, поделив выигрыш? 40 на 60, 40 вам, 60 мне, а?» Глава 379. Тиран против богини, Инь-Ян. Ахахаха, вот умора, этот парень серьезно. Залилась смехом стоящая рядом со мной Лин-Лин, услышав предложение парня. «Как можно быть таким бесцеремонным? Ха, в этом весь мой братец», усмехнувшись, ответил я, слегка улыбнувшись. Из-за сложного детства он вырос довольно скупым и с немного искаженным пониманием приличий. А вообще, думаю, ему просто понравилась Му Нуцзя. «Правда?» – удивленно спросила девчушка, перестав смеяться. «Думаешь, это он несерьезно? Кто знает?» – пожал я в ответ плечами. «Он, конечно, может и серьезно такое предложить, но не думаю, что он и правда настолько слаб, что не сможет их победить. Скорее он просто боится раскрыть слишком много своих сил и привлечь к себе слишком много внимания. Ну, посмотрим, к чему это все приведет», – ответила юная охотница, возвращаясь к наблюдению за начинающимся боем. Тем временем не только девушки впали в ступор, но и студенты вместе с профессорами не могли поверить словам Мофаня. О чем говорить, если даже директор Ся выглядел удивленно. «Ты сейчас вообще серьезно?» – не выдержала и спросила Айтуту, выпучив на него глаза. «Если предлагаешь такое, значит не уверен в своих силах. Сестрица Му никогда. 80 на 20, и я подумаю», слегка усмехнувшись, перебила подругу Му Нуцзя с хитрой улыбкой. «Да это грабеж. Ты хоть представляешь, сколько мне и волку пришлось потратить усилий, чтобы победить всех этих ребят?» — взвопил изрядно шокированный таким заявлением парень. «Я же хотел с вами подружиться, поэтому и предложил честную сделку. Ха, надоело. Я здесь только для того, чтобы победить тебя», — крикнула в ответ богиня Му, завершая создание звездной карты ветра. «Братец Мо, ты болван. Кто же начнет болтать с противником, давая ему преимущество? Ту-ту, помогай». «Конечно, сестренка», — ответила сплетница, быстро заканчивая звездный путь растения и выпуская лианы в сторону волка. Естественно, зверь попытался быстро разорвать их, но только попал в вихрь лезвий ветра. Будь он даже высшим слугой, это причинило бы ему много неприятностей, но сейчас это было раздражающе, но не смертельно. По всему телу зверя появилось множество мелких царапин, чье число приближалось к критическому уровню. Остальные маги среднего уровня, сражающиеся против Мофаня, тоже не были легкими противниками, и на самом деле волк уже был изрядно потрепан. Видя такое бедственное положение, в котором его сильный зверь уровня младшего вожака стаи оказался скован какой-то магией первой ступени среднего уровня, маг призыва был просто взбешен. Его буквально обвели вокруг пальца. Со злости он даже на скорую руку закончил удар молнии, целясь в Му Нуцзя. Только вот той на помощь пришла Ту-Ту, буквально выдернув ее с места кучи лиан, так что магия прошла впустую. От такого резкого развития событий все на трибунах были в очередной раз шокированы. Держу пари, многие даже и подумать не могли о таком применении магии растений. Что же касается главной виновницы торжества, богини Му, то она не просто так стояла без дела, отдав свою защиту в руки подруги. Она составляла магию среднего уровня растений, лесную темницу. Конечно, под моим руководством ее скорость составления магии была намного выше, но сейчас она готовила не простую куполообразную ловушку, а что-то существеннее, что-то, что могло подавить и полностью сковать зверя уровня младшего вожака. Бесчетное число лиан и корней вылезло из земли вокруг волка, что изо всех сил продолжал сопротивляться порывам ветра и был близок к успеху. Однако куча растительности похоронила всю его надежду на спасение. Они начали оплетать его лапы, тело, шею и даже пасть. Помимо этого, прочные корни создавали купол, полностью запечатывая зверя. В одном этом заклинании девушка использовала целую кучу семян для его усиления и провела довольно тщательную подготовку. В том порыве ветра, что она использовала для создания вихря лезвий ветра, были спрятаны семена, а еще часть принесли лианы Айтуту. Помимо этого концентрация, с которой она контролировала магию, была невероятной. Если бы не прикрытие подруги, то Му Нуцзя просто не смогла бы закончить такое заклинание и успешно поймать пусть и сильно ослабленного, но вожака стаи. Пока же богиня Му исполняла мечту всех студентов, за исключением магов призыва, ее пустоголовая подруга успешно доказывала мне, что больше не заслуживает такого прозвища. Ну, по крайней мере половину его. Все же, обучаясь у меня, она смогла стать достаточно сильной, чтобы противостоять усиленному муфанью. Хотя это больше было похоже на глухую оборону из кучи лиан и давалось ей с огромным трудом. Пара молний даже попали по ней, пусть и ослабленные. Но она с успехом справилась с бесконечным натиском мага и смогла защитить госпожу клана Му до самого последнего момента. Конечно, держаться вечно она не смогла и пропустила точно направленный в нее гнев молнии. Ей на помощь пришел световой барьер Гуханя, спасший ее от тяжелых ран, но заодно и говорящий о ее вылете. ТЦ. Какая проблемная девушка, щелкнул языком Мо Фань, осматривая поле боя и видя, что его волк полностью потерял работоспособность. 1-1, да, у тебя есть еще сила и возможность говорить, спросила в ответ Му Нуцзя, быстро приближаясь к парню, попутно составляя магию растений. Ха, да у меня половина знакомых магов ветра. Думаешь, такие жалкие трюки сработают на мне? Скучающе и немного раздраженно спросил он, выпуская гнев молнии по девушке. А у меня половина знакомых маги молнии. Думаешь, такие косые молнии достанут меня? Язвительно спросила богиня Му, ловко уходя от удара и разрыва дистанцию. Если хочешь вернуть волка, то отзови его, тогда я сниму с него лианы. Хорошо, все же я не хочу травмировать своего зверя, когда он только стал сильнее, ответил злобный тиран, посылая еще одну атаку в свою оппонентку. Так я тебе и поверила. Только когда признаешь поражение, я сниму с него лианы и освобожу, усмехнулась Му Нуцзя, нарезая круги вокруг Мо Фаня, делая вид, что ищет удобный момент для атаки. Почему делает вид? Я слишком многому обучил ее и слишком хорошо знаю ее новый стиль борьбы. Поймать врага в ловушку и при необходимости добить. Будь ей безразлична судьба волчка, его уже нашинковали лезвия ветра. Что она, что Туту, каких же я монстров, по сравнению с оригиналом, из них ращу. Ладно богиня Му, но эта дурочка, как она умудрилась побороть свою ветренность и лень, чтобы научиться так виртуозно управлять лианами, чтобы защищаться от братца. Без понятия, мысли таких людей всегда были неведомы мне. Слишком низко для их понимания приходится спускаться. И долго они будут разыгрывать эту комедию? Задала резонный вопрос Лин-Лин, уже с пару минут наблюдающая, как Мо Фань безуспешно пытается поразить девушку, что хоть и с трудным, но вполне успешно уклоняется от его молний. Это не могло его не задевать, однако, сражаясь так много с Чжаотинем, он уже должен был догадаться, к чему все идет. Скорее всего, либо реально не может ничего сделать, либо специально позволяет ей такое вытворять. «Не волнуйся, уже скоро развязка», — улыбаясь, ответил я. И именно в этот момент Му Нуцзя сделала свой ход, резко остановившись и взмахнув руками, она выпустила сразу с 30 лиан вокруг парня. Подготовка этой псевдолесной темницы заняла у нее по меньшей мере 3 минуты, но результат стоил того. Если противник допустил создание такой ловушки, то выбраться из нее будет ой как непросто. По себе такое знаю. И будем честны, даже я не из всех них умудрялся выбраться. Однако Мо Фань не растерялся и выпустил восстановившуюся девушку молнию. Решил поймать момент, когда она будет сконцентрирована на магии. Вполне его стиль, но так полагаться на удачу. Хотя, естественно, богиня Му ждала такого хода противника и чудом смогла увернуться от заклинания, продолжая контролировать свое. Вскоре растения поймали парня и, скорее всего, уже собирались связать его. Обычно бы попробовали проткнуть пойманную добычу. Именно для победы над превышающим силу противником был разработан этот трюк, использующий скорость ветра и гибкость растений. Будь она посильнее и посмелее, от волка могло бы остаться одно решето. Я ощутил небольшое колебание тени, а мой острый взгляд, усиленный фиолетовыми глазами молниями, заметил, как внутри, в последний момент, перед попаданием молнии Мо Фань исчез. И пока основная масса была сконцентрирована на проходе, открываемом Му Нуцзя, чтобы доказать свою победу, парень вылез в слабо заметном месте, порвал лианы магии молнии и ударил девушку чуть ли не со спины. Но надо отдать ей должное, пусть и была застана врасплох, но смогла среагировать и выделить целый стебель на свою защиту. Только это все равно не спасло ее от второй скоростной молнии парня, от которой ее уже защитил профессор. Последний 200-й противник был побежден, и все трибуны были погружены в молчание. Часть профессоров, скорее всего, догадывались, в чем дело, но не спешили афишировать свои догадки, решив проконсультироваться с директором СИА. А этот старый лис давно должен был знать о всех элементах братца. Все же маг заклятия как-никак, Муну Цзя также стояла в непонимании, вероятно, у нее были догадки, и она попробует подтвердить их через меня. Даже не знаю, стоит ли удовлетворить ей любопытство или оставить все на откуп самого победителя. В целом, я был вполне доволен тем, как прошли битвы за ресурсы факультета призыва. Конечно, ожидать точного повторения было глупо уже на этапе появления Шуроу Юн, не говоря уже о возможности эволюции волка в младшего вожака. Что, собственно, и произошло. Я заранее все подготовил так, чтобы оно шло согласно канону, пусть и с некоторыми отличиями. Главное, что результат, итог всего этого действа, был тот же. А наблюдая за этим, я лишний раз убедился, что канон стремится случиться, даже несмотря на все изменения. Пару раз меня даже посещало ощущение дежавю во время боев Мофаня. Пусть и не все было точь-в-точь, но основная канва, мотивы и даже часть фраз осталась в той или иной форме. А значит, и в следующих событиях можно ожидать чего-то такого. Попытки судьбы или чего-то вроде воли мира подстроить все так, как это должно быть изначально. Хотя частично виновен в этом я сам, подстроив определенные обстоятельства и подговорив нужных людей. Но с другой стороны, я же и являюсь источником всех отклонений. Возможно, то, что я вмешался, приведет к еще большим последствиям в будущем. Но это все будет неважно, если дорогие мне люди останутся живы, а главный герой сможет остаться главным героем и выполнить свою миссию по спасению мира. Он определенно интересный парень. Держу пари, дедушке Ба он понравится, кивнула головой с улыбкой на лице Лин-Лин. Ты, как всегда, оказался прав. Что, захотела себе такого напарника? Усмехнувшись, спросил я. Если что, он как раз раздумывал над тем, где можно достать дополнительных денег для развития. Ему что, и награды в виде всех ресурсов факультетов не хватит? Удивленно спросила девчушка. Я же говорил, что он скуп. Да и его карманы имеют свойство быстро расставаться со всеми деньгами, что туда попадают, спокойно ответил я. Ясно. Пока не уверена. Надо посмотреть на его характер получше и понять, сработаемся мы или нет, задумчиво заговорила она. Но думаю, свою визитку я ему оставлю. Пусть, если захочет, сам прибегает ко мне и просит о помощи подзаработать. Все равно найти ему работу в пределах города будет сложно. Я уверяю тебя, ты не пожалеешь, сказал я со слегка безумной улыбкой. Глава 380. Завершение битв факультета призыва, Иньян. Я проиграла. Можешь забирать своего волка, вздохнув, произнесла девушка, взмахом руки освобождая волчонка. Не сказать, что он не пытался вырваться, но оставшихся сил было для этого маловато. КХМ, отлично. Факультет призыва выполнил задачу, и с этого момента все финансирование других факультетов переходит ему, провозгласил на всю арену директор СИА. А так как это произошло только благодаря Мофану, считаю, что справедливым будет передать все ресурсы лично ему. Или другие студенты призыва имеют претензии? Нет, брат Мофани правда невероятен. Мы не можем претендовать на то, что он заработал своей собственной кровью, уверенно заявила Шуроу Юн, выражая мнение всех остальных магов, что стояли рядом с ней с опущенными головами. Хотя минуту назад все они прыгали от радости. Тогда на этом я, начал директор, но тут же его перебили просто взбешенные студенты других факультетов. Директор, это просто несправедливо, как все наши ресурсы могут быть вот так легко отняты этим парнем. Возмутился кто-то так громко, что его отчетливо услышали все. Когда вам было объявлено о возможности бросить вызов всего 8 студентам с факультета призыва и отобрать их ресурсы, почему тогда вы не говорили, что это нечестно? Спокойно спросил директор СИА, словно наслаждаясь данной ситуацией. Он явно давно хотел заставить обычных студентов почувствовать давление невероятной силы. Почему вы не возмущались, когда среди вас выходили один за другим сильные маги и с легкостью побеждали зверей студентов с факультета призыва? Несколько зверей после боя были сильно травмированы, а их владельцы не имели даже шанса отстоять свои ресурсы. Их было всего 8, и все они имеют более высокий старт, чем большинство из нас. Я, как и большая часть обычных студентов из бедных семей, попал в Минчжу благодаря своим талантам. И ресурсы, что предоставляет нам университет, единственная возможность для многих из нас прогрессировать дальше, а не застрять на одном месте на несколько лет», — уверенно прокричал еще один голос. Тут же в его поддержку поднялся сильный гомон. «Я же стоял и пытался не засмеяться. Это кто еще из богатой семьи? Мо Фань, что чудом вообще магию пробудил? Шуро Уюн, у нее вообще вся семья погибла, и я только могу представить, каких нечеловеческих усилий ей стоило пробиться на средний уровень и пробудить призыв к поступлению. Одно это доказывает, что она сильный гений, за которым надо приглядеть. Возможно, она даже сможет стать достаточно сильной, чтобы помочь Мо Фаню и компании спасти мир. Сюч Жао Тинь, я, туда же, мы оба сироты, правда я еще и приемный, но мы оба были на голову, а то и на две сильнее этих неженок. Ты хочешь сказать, что Мо Фань из богатой семьи? Спросил директор со слегка ехидной улыбкой. Совершенно верно, как и все маги призыва, особенно Шуро Уюн, простому магу никогда бы не удалось призвать настолько мощного зверя, уверенно заявил тот же голос. Тогда и все, кто победил в одиночку зверей, тоже из богатых семей, продолжал спрашивать директор. Конечно, они сильно превосходят нас, естественно, что добиться этого возможно, только если их растили с детства. Уверенно и без тени сомнений прозвучал ответ. Я и не знала, что ты богач. Значит, охотишься только ради развлечения? Спросила Лин-Лин немного язвительным голосом. Ха-ха, удивительно, где те тонны ресурсов, которыми меня пичкали с детства? Слушай, Лин-Лин, может поможешь найти, а то мне надоело жить на гроши и подвергать свою пятую точку опасности ради жалких крох? Спросил я вполне серьезным и печальным тоном, словно и правда потерял что-то важное. Услышав это, девочка не удержалась и рассмеялась в полный голос. Я же, заразившись от нее, тоже засмеялся, не говоря уже об Асуре, что в моей голове орал в весь голос. Я не хотел это афишировать так, без разрешения от студентов, но ситуация не оставляет мне выбора. Плодить недопонимание на этой почве будет опасно для самих этих студентов, заговорил серьезным и несколько понурым голосом директор. Ага, как же не хотел, это был твой план с самого начала. Ты просто хотел попустить зазнавшихся студентов, ловко используя фигуру как Мо Фаня, так и нас с Чжао Тинем и Шуро Уюн. Конечно, это будет не очень приятно, но особой роли не сыграет. Мо Фань выходец из бедного города Бо, поэтому он еще беднее большинства из вас, и ему пришлось потратить море усилий, чтобы достичь этого уровня. Стоп, а это не тот самый город, про который год назад трубили везде? Послышались пересуды студентов. Тот самый, который был практически уничтожен. В шоке говорили некоторые ребята с хорошей памятью. Тогда он и правда находится в еще более худшем положении, чем мы, удивленно отмечали третий директор. Я, вроде как, не соглашался на такое, смущенно начал Мо Фань, но его претензии просто пренебрегли. Но это еще не все. Шуро Уюн тоже оттуда, и в катастрофе потеряла всех близких. Продолжал вещать директор Ся, еще сильнее пристыживая тех, кто посмел возмущаться. И в отличие от вас она отказалась даже от части ресурсов, что выиграл ее земляк, посчитав нечестным пользоваться его успехом. Что же касается тех магов, что в одиночку сразили призывных зверей, большая часть из них также не имеют большой силы за плечами. Студентка Униу происходит из бедного шанхайского клана, в то время как студенты Сюйчжао Тинь и Ксин Юн приехали из города Бо, как и сам Мо Фань. Почему им хватило сил сразиться с сильным зверем и победить один на один, а вам нет? И узнав это, вы до сих пор будете считать себя достойными ресурсов, что вам выдает университет. Это, как бы, послышалось растерянное бормотание со всех сторон, и все, кто до этого возмущался, теперь не могут найти себе места. Их просто растоптали и втоптали в грязь. К тому же из-за объема бессовестно вываленной директором информации они не скоро придут в себя и смогут осознать все услышанное. Так значит, ты сбо? Удивленно спросила стоящая рядом со мной охотница. Теперь понятно, откуда у тебя такая храбрость в бою с монстрами. Вроде того, если хочешь, расскажу пару историй из города, захваченного монстрами, непринужденно ответил я, потянувшись от долгого стояния на месте. Как-нибудь в другой раз, ответила несколько удивленная моим спокойствием девочка. Ну и ладно, пожал я плечами. Теперь пойдем встретим нашего героя, они должны быстро закончить. Пожалуй, я бы хотела отдать ему свою визитку, произнесла Лин-Лин, направившись вниз по лестнице. Все же он оказался достойным внимания магом. С ним мы могли бы сделать многое. Получается, со мной у тебя меньший потенциал? Спросил я слегка обиженным голосом, следуя за ней. «Не то чтобы, просто ты и сам сможешь со всем справиться», — ответила охотница. «Тебе такой помощник, как я, не сильно нужен. К тому же ты большую часть времени занят, а мне бы хотелось работать с кем-то более свободным. Собственно, для этого я и решил вас свести», — сказал я, после чего добавил, потрепав девочку по голове. «Я же не могу просто бросить скучать мою дорогую прекрасную малышку Лин-Лин. Гэрха, не делай так, я не ребенок», — раздраженно скинула мою руку со своей головы она. «По крайней мере не до такой степени». Спустившись, мы направились ко входу в комнату ожидания магов призыва. Учитывая всю ситуацию на арене, вскоре все должно закончиться, и народ должен начать расходиться. Держу пари, к Сюйчжаотиню будет много вопросов от его команды, да и не меньше будет ко мне от той же Туту или Лиаджи. Подождав немного, мы увидели, как из комнаты выходят студенты с факультета призыва, активно обсуждая произошедшее. В центре их группы, конечно, был Мо Фань, как главный виновник торжества, буквально купающийся в лучах славы. Заметив же меня, он быстро вылез из толпы и подошел к нам. «Брат Ксин Юн, ты был прав, это было не так просто, как я думал», — весело начал говорить парень, подходя ко мне. «Мой волк до последнего не просыпался после эволюции, так что я сильно волновался, что не смогу поучаствовать. У твоего волка были проблемы?» — несколько удивленно спросил я, вспоминая, что в оригинале он тоже спал, но только по причине сильных ран после боя. «Ага, к счастью, все обошлось, и он стал еще сильнее». Декан сказал, что это может быть связано с тем, что волчок эволюционировал в слишком сильного зверя, ответил Мо Фань, почесав затылок, добавив с некоторой претензией. «Однако я был удивлен тому, какое шоу вы устроили. В результате мне пришлось делать все в одиночку. Ну и награда у тебя теперь будет достойная», — с улыбкой ответил я. «Да-да, конечно, трехступенчатая башня, ты уже говорил», — закивал парень головой, переведя взгляд на Лин-Лин. «Слушай, брат, а что это за девочка? Где ты ее нашел и зачем привел в университет? Кто-то попросил тебя за ней присмотреть, балда. Я, между прочим, пришла предложить тебе работу», — сильно раздраженно и чуть не стукнув братца по ноге, сказала юная охотница. «Правда? И что такая малышка могла бы мне предложить?» — обращаясь к ней, как к ребенку, спросил Мо Фань. «Конечно, она и была ребенком, только далеко не обычным ребенком. И такое обращение точно не способствовало налаживанию отношений. ХМРФ, Ксин Юн, объясни своему брату-болвану, что к чему. Боюсь, если я продолжу говорить с ним, то могу и передумать», — обиженно заявила девчушка, отвернувшись от парня. «Я сказал что-то не так?» — невинно спросил он, совершенно ничего не понимая. «Эх, если коротко, то ее зовут Лин-Лин, и она маститый охотник из чистого неба», — вздохнув, сказал я. «А, маститый охотник, такая малявка, да я скорее поверю, что ты стал маститым охотником, чем она», — не поверил моим словам братец. От его слов юная охотница чуть не засмеялась, хотя быстро и пришла в себя, спохватившись и начав дуться еще сильнее и еще наиграннее. «Ну, это правда. Она достаточно умна, чтобы Лига нанимала ее для сложных расследований», — начал я, показывая всем своим видом, что не очень доволен сложившейся ситуацией. «Я пригласил ее сюда, чтобы представить ей тебя. Так как она работает в чистом небе, то может предложить тебе место там. Думаю, понятно, что ей катастрофически не хватает силы, чтобы работать охотником, да». «Стой, а что за чистое небо такое?» — спросил Мо Фань, задумавшись над моими словами. «Он даже этого не знает», — впала в ступор от недалекости парня Лин-Лин. «Ничего, быстро привыкнешь к этому», — безразлично произнес я. «Эй, я, между прочим, здесь, и попрошу не издеваться так открыто. Что плохого в том, что я не знаю парочку очевидных вещей?» — спросил возмутившись парень. «Банально то, что, не зная элементарного, ты хочешь грести золото лопатой», — ответил вопросом на вопрос я. «Знаешь, по-настоящему успешны только очень умные и осведомленные охотники. Им недостаточно большой магической силы, чтобы зарабатывать целое состояние всего за одну миссию». «Хорошо, хорошо, я понял тебя. Возможно, это правда, я на самом деле не очень разбираюсь во всех этих сложных штуках», — сдался он, прекрасно понимая, что не сможет переиграть меня. «Что там по этому чистому небу?» «Чистое небо – это частная охотничья организация, выполняющая различные заказы, связанные с монстрами», – коротко пояснила Лин-Лин. Глава 381. Кумир Шуроуюн, Иньян, открыто за 960 лакиков. Это что-то типа лиги, только поменьше, попытался упростить для себя информацию парень. Можно и так сказать, только частные охотники более сговорчивы и могут нанимать магов разного уровня, если те им приглянутся, а главное им платят больше, хотя это и обусловлено большим процентом успешных миссий, более подробно объяснил я, особо заострив вопрос на моменте денег. Эта тема всегда была животрепещущей для парня, и наше чистое небо, одно из лучших во всем Шанхае. Я не побоюсь заявить, что все наши миссии заканчиваются успехом, уверенно и самодовольно заявила Лин-Лин. Но и берем мы немало. Минимальная стоимость миссии начинается от 300 тысяч юаней. Что, 300 тысяч, за одну миссию? Удивленно спросил Мо Фань, чуть не потеряв челюсть. Да, это минимум, сколько мы берем. Естественно, деньги делятся между теми, кто выполняет миссию, и если мы будем работать с тобой вдвоем, то каждый сможет заработать минимум по 150 тысяч, спокойно пояснила юная охотница. В общем, держи визитку. Если захочешь, приходи. Думаю, дедушка Баа будет заинтересован в таком маге, как ты, добавила она, протянув визитку чистого неба. Ладно, я подумаю, слегка опешил от такой информации братец. Отлично, я пойду, а то дедушка будет волноваться, сказала Лин-Лин и, развернувшись, пошла к выходу с университета. А она дорогу сама найдет? Взволнованно спросил парень, явно переживая о маленькой, по его мнению, девочке. Не волнуйся, топографическим кретинизмом она не страдает, усмехнувшись, ответил я, похлопав его по плечу. Она тебя и из пустыни Гоби выведет, если нужно будет. Прям настолько она крута? Спросил со скепсисом в голосе Мо Фань. И это чистое небо правда настолько крутое, как она говорила? Сходишь, узнаешь сам. Но насколько мне известно, попасть к ним могут только лучшие охотники, зарекомендовавшие себя безупречной репутацией, ответил я спокойным голосом. А то, что тебя пригласила их маленький гений, говорит о многом. Хорошо, значит, стоит подумать над этим, согласился парень. У тебя есть время, чтобы поговорить? Я бы хотел узнать, нет у тебя чего, чтобы помочь волку побыстрее войти в свою полную силу? Простите. «Можно я поговорю с Ксиньюном?» – раздался неловкий голос со стороны группы магов призыва, что не стала дожидаться своего чемпиона и благополучно ушла. Ну, почти. Осталась как раз обладательница этого голоса, Шуроуюн. «Чем я могу быть полезен?» – несколько удивленно спросил я. «Мы до этого не встречались, насколько я помню», – соврал я, так как не хотел показывать свою невероятную память. «Нет, на самом деле мы уже встречались, еще в городе Бо». Еще сильнее смутившись, ответила девушка. «Я бы хотела поговорить с вами наедине», добавила она, покосившись на братца. «Ну», протянул он, переведя взгляд с нее на меня и обратно. «Ладно, удачно тебе провести время, братец Ксиньюн. Надеюсь, ты найдешь время, чтобы помочь мне». «Непременно», ответил я ему вслед, в очередной раз за сегодня усмехнувшись. «Так чего ты хотела, и когда в городе Бо мы виделись? У меня довольно хорошая память, но вспомнить тебя я никак не могу. Наверное, это все потому, что мы виделись только один раз», начала она говорить с горящими глазами, смотря на меня, как на какую-то звезду. «Еще во время учебы в школе я восхищалась вами. Несмотря на пробуждение магии ветра, вы были в топ-10 элитного класса наравне с магами льда и огня. К тому же вы очень красивы и нравились ни одной моей однокласснице». «Ха-ха, ты преувеличиваешь», покачал я головой. «На самом деле моя внешность довольно обычная, но думаю, ты подошла не только из-за этого». «Да», кивнула она головой, после чего, поклонившись на 90 градусов, заявила: «Большое вам спасибо. Если бы не вы, то не знаю, где была бы сейчас. Благодаря вам я нашла силы двигаться дальше и добраться до того, где нахожусь сейчас. Вау-вау, полегче, не надо так», поднял я ее, делая вид, что несколько смутился таким ее поведением, хотя на самом деле мне была приятна такая, пусть и не совсем заслуженная, но благодарность. «Что же такого случилось в нашу прошлую встречу, что так повлияло на тебя?» «Это произошло во время катастрофы в городе Бо», начала она резко опечаленным голосом, несколько опустив голову. «Тогда я только узнала, что родители и брат погибли. Их тела смогли доставить в безопасное место, и я своими глазами убедилась в их смерти. В тот момент мне совсем не хотелось жить, и я уже собиралась покинуть безопасную зону и убить хотя бы одну одноглазую крысу перед своей смертью. Но вы остановили меня всего парой фраз. И что же такого я умудрился тебе наговорить? Скептическим голосом спросил я, припоминая, какую банальную чушь я тогда мог сморозить. Узнав, что я хочу сделать, вы дали мне пощечину и сказали, смущенно произнесла Шуроу Юн, поглаживая щеку. Жизнь слишком дорога, чтобы просто так ее терять. Погибли все родные, думаешь, они обрадуются, если ты, добравшись до безопасности, понесешься вслед за ними, они всегда будут с тобой в твоем сердце, так проживи жизнь и за них тоже. Если не знаешь, как жить дальше, то подайся в охотники и рискуй жизнью там, умирать так со смыслом. А, припоминаю что-то такое, растерянно сказал я, почесав затылок, надо же было сморозить такую чушь. Ты и правда прислушалась к тем моим бредням, эй, как можно так говорить? Эти слова вернули мне желание жить, возмутилась она в ответ на мои слова. Пусть и не сразу, но я последовала вашему совету, не видя желания жить дальше. Поначалу думала, что быстро найду свою смерть, но попала в хорошую команду к старшекурсникам из Минчжу. Они решили охотиться, чтобы повысить шанс пробиться и попасть в основной кампус. Благодаря магии ветра я стала разведчиком и часто встречалась с монстрами лицом к лицу, но, заглянув в глаза смерти, так и не смогла сделать последний шаг. Постоянно я отступала и предупреждала сокомандников об опасности, хотя они пару раз все равно спасали меня. Они отличные люди, которым я тоже очень благодарна. Понимаю, не каждый, поняв, что сейчас умрет, будет так же уверен в своем решении, закивал я головой, слушая ее рассказ. Ну, и как-то так получилось, что благодаря охоте мое культивирование слегка ускорилось, а со временем я стала еще больше отдаваться ему, стремясь стать сильнее и прожить жизнь мага из-за брата тоже, продолжила она свой рассказ, слегка улыбнувшись, но казалось, что слезы из ее глаз могут потечь в любой момент. Также, заработав денег, я купила духовный инструмент ветра, что сильно помог мне, и примерно в мае у меня получилось прорваться на средний уровень и пробудить магию призыва, а дальше, поддавшись уговорам друзей, попробовала поступить в Минчжу. Узнала, что маги призыва проходят только по собеседованию, и легко смогла поступить. Правда, пришлось в срочном порядке искать и заключать договор со зверем, так как экзаменаторы поставили условие вызвать одного, но каким-то чудом Шах сам меня нашел. Только увидев его, я поняла, что мы связаны судьбой. «Ясно, рад за тебя», — ответил я, чувствуя явную неловкость от такой исповеди и рассказа. Что делать с ней, я еще придумать не успел. Конечно, можно было бы приглядеть за ней и потратить некоторые усилия, чтобы взрастить более сильного мага. Банально подыскать ей контрактного зверя на уровне гетерки, но таких было мало. Оптимальным вариантом для нее стали бы сильфиды, но они слишком скрытные, и я даже не уверен, что смогу договориться с ними. Конечно, будь у меня связи, но увы, а так она и без моей помощи сможет стать достаточно сильной. Возможно, даже сможет пробиться в государственную охрану международных соревнований. Прошу прощения, что вам пришлось выслушать мою историю. Просто я хотела рассказать вам, насколько сильно вы повлияли на мою жизнь. С улыбкой на лице заговорила Шуроу Юн. Учитывая, что вы показали в бою с Хайдайфу магию молнии третьей ступени, у вас должно быть все хорошо, и вы очень давно должны были достигнуть среднего уровня. В общем, если я чем-то смогу вам отплатить за вашу поддержку, то обращайтесь. Спасибо, но не думаю, что заслуживаю такого отношения, произнес я, замахав руками. Что такого в паре фраз? Их мог сказать любой. Ты лишь благодаря своим собственным силам смогла достичь всего, что имеешь, и большей благодарности должны заслуживать именно те друзья по охоте, что защищали тебя и не дали умереть. Наверное, вы правы, согласилась она со мной, но все же добавила. Но если бы не ты, то я никогда бы не решилась пойти в охотники и, скорее всего, просто погибла, отправившись самостоятельно за пределы безопасной зоны или не выдержав горя потерь. Возможно, ты и права, сделал я вид, что сдался в ее переубеждении, хотя изначально и не ставил цель сделать это. У меня еще есть дела, так что я пойду, хорошо? А, да, конечно, я и не собиралась вас сильно отвлекать от дел, ответила она, замахав руками перед собой и несколько смутившись. Попрощавшись, я уже собирался возвращаться в мастерскую. У меня и правда были дела. Пара последних приготовлений перед походом в трехступенчатую башню, да и надо было бы решить вопрос с Сюйчжаотинем. Он заслужил того, чтобы я сильно вмешался и помог ему развиваться дальше. Но мне попалась парочка, что точно не собиралась отпускать меня так просто. «Эй, это он! Пошли быстрее, пока он не сбежал!» Послышался сбоку задорный голос, в котором я легко узнал Туту. «О, привет! Вам почти удалось победить такого монстра! Поздравляю!» Развернувшись к двум подружкам, приветливо поздравил я их. «Ага, только мы не смогли, даже учитывая то, что они оба были сильно вымотаны после почти 200 магов, солидная часть из которых была магами среднего уровня с верхушки рейтинга», закатив глаза, саркастично заметила Муну Цзя, явно подавленная из-за своего проигрыша. «Ну чего ты?» — усмехнулся я, покачав головой. «Не стоит так сильно расстраиваться. Ты смогла заставить братца сильно попотеть. Держу пари, будь он обычным магом, победа была бы за вами. А, разве он не обычный маг, пусть и крайне везучий до такой степени, что смог пробиться на средние и раздобыть себе вожака стаи?» Удивленно и непонимающе спросила простушка. Называть дурочкой я ее уже не мог после столь крутого выступления. «Так ты знаешь, что он может использовать трюки магии тени?» — шокированно спросила Муну Цзя, выпучив на меня глаза. «В каком-то роде», — уклончиво ответил я. «Мы все же братья, и я знаю его с детства, так что неудивительно, что я знаю парочку его козырей, а он знает парочку моих. Но надеюсь, ты поймешь меня в том, что я не хочу об этом подробно рассказывать. Придет время, и о нем узнает весь мир, но до того момента я буду хранить его тайны, так же, как он хранит мои». «Хорошо, я понимаю», — согласилась она с неохотой, да так, что от разочарования у нее даже плечи опустились. «Не переживай ты так обои с ним. Все же прошло по плану, разве нет?» — с ухмылкой спросил я. «Ты показала и доказала всем свою невероятную силу, по сути в одиночку справившись с магом среднего уровня и вожаком стаи. Даже команды из сильных магов среднего уровня, что занимались охотой не один год, оказались практически бессильны против их дуэта. Да и теперь у тебя есть возможность преподнести клану возможность сильно повысить свою репутацию среди студентов и влияние на университет. Пожалуй, ты прав, но все же проигрывать дико обидно», — согласилась с кривой улыбкой Муну Цзя. «Эй, а как же я? Я, между прочим, тоже старалась помочь сестренке Му», — влезла в разговор Туту. «Да-да, и ты тоже молодец. Должен признать, ты меня сильно удивила, показав такой уровень», — сказал я, потрепав ее волосы. Глава 382. Толчок для Сюйчжаотиня. «Иньян, прекрати, это неприлично», — возмутилась Ай Туту, сбросив мою руку со своей головы. «Да и не за этим мы пришли, верно?» — кивнула головой серьезная Муну Цзя. «То, что сказал директор Ся, правда. Вы все вчетвером из города Бо пережили ту самую катастрофу, верно? Вообще это не такой уж секрет. Просто», — слегка уклончиво начал я, делая вид, что это не очень приятная тема, — «думаю, вы можете понять, что пережившие такое не особо горят вспоминать. Одно дело рассказать охотничью байку, в ходе которой ты чуть не погиб, столкнувшись с противником на пару порядков сильнее тебя и чудом спасся. И совершенно другое дело вспоминать тот смрад от кучи обглоданных тел, страх от бегающих по улицам города слугам, ужас от возможности столкнуться с вожаками стаи и полную беспомощность защитить даже свою жалкую жизнь, не говоря о близких», — серьезно нагнетая жуткую атмосферу, произнес я. «Конечно, на мне катастрофа сказалась не так сильно, но даже мне тогда было неприятно видеть настолько ужасные виды. Да и кто в здравом уме не будет затронут такой катастрофой? А умом я тронулся несколько позже, когда начал осознавать все последствия своих действий». «Понятно», — опешив и не находя себе места, пробормотала Туту. «Надеюсь, вы не сочтете за грубость, но не стоит углубляться в эту тему ни с кем из нас», — с натянутой улыбкой, делая вид, что вот-вот из глаз потекут слезы, — сказал я. «Пусть мы и не сильно обидимся, но вспоминать это не очень приятно». «Хорошо, я понимаю», — согласилась богиня Му, а меня так и подмывало сказать, что ничего она не понимает. Вообще, слышать про все это понимание от людей, что никогда даже не оказывались на грани жизни и смерти, довольно странно и смешно, но я тактично промолчал. «Тогда становится понятна ваша безумная сила и стремление получить еще больше. После такого точно не хочется допустить чего-то подобного». «Это», — неловко усмехнулся я от наивности такого заявления, — «это не совсем так. Конечно, Катастрофа дала нам всем дикую мотивацию, но не будь мы теми, кем являемся, то скорее всего сдались бы и погрязли в апатии и страхе перед любым зверем. Но, безусловно, опыт такого КХМ-события невероятен, и я не пожелал бы никому его повторить. «Пожалуй, ты прав», — произнесла Мунуцзя. «Прости, что продолжаю поднимать эту тему, хотя ты и просил этого не делать». «Ничего страшного, лучше обсудить все сразу», — улыбнулся я в ответ. Поговорив еще немного с девушками и обсудив бои в целом, а также дав им пару советов, мы договорились встретиться в пятницу на очередной тренировке. Но я вновь не отправился прямо в мастерскую. Осталось последнее дело, которое я должен был решить в университете, а именно узнать о конечных результатах тотализатора, устроенного мной через Лосуна. Конечно, это было больше забавы ради, так как особо много денег через него заработать не удастся, но определенный процент благодаря знанию будущего и моим крайне точным на его основе прогнозам, не говоря о практически срежиссированных мною боях. В общем, сумма должна была выйти приличная для обычного мага среднего уровня, но совершенно копеечная лично для меня. «Ну, что, малыш Ло, как успехи?» — спросил я, запрыгнув в беседку, где приказал Ло Суну ждать меня. Все прошло достаточно успешно. Многие ставили на поражение Мофаня. Также весьма прибыльной стала ставка на того, кто последним выйдет на бой. Остальные же ставки на победу магов призыва принесли средний доход, коротко отчитался он. Учитывая раздачу денег победителям, мы в общей сложности заработали порядка 10 миллионов юаней. Основной доход внесли богатые семьи, не верящие в настолько разгромную победу магов призыва. Понятно, не густо, но это было ожидаемо, пожал я плечами, раздумывая, на что же их можно было такое потратить. О, придумал. Купи на них какую-нибудь двухкомнатную квартирку или же по возможности небольшой домик рядом с Минчжу подальше от района, где расположена моя мастерская. Никаких особых требований нет, кроме того, что это должен быть не слишком неблагополучный район, а также чтобы там были все необходимые удобства. Понял. Хорошо, вздохнув, несколько понуро ответил он. В течение пары дней все сделаю. Молодец, сказал я, после чего усмехнувшись добавил. Или ты думал, что я тебе отдам эти деньги, а? Совсем что ли мозги потерял? По крайней мере я думал, что вы будете достаточно честны, чтобы вернуть потраченные мной на инструмент укрепления души деньги, ответил с небольшой претензией расстроенный парень. А, разве я не оплатил всю сумму? О каком долге ты говоришь? Наигранно удивленно спросил я, вызвав у него целую бурю негодования, которую он, однако, выплеснуть так и не посмел. Закончив дела с Ло Суном, я наконец-то отправился в мастерскую, где меня ждали Нихуан и Ксинер. Квартира в основном была нужна для них на то время, пока моя основная мастерская находится на стадии голых стен или того хуже, фундамента, что более вероятно, учитывая сложность подвальных помещений. Тан Ю точно захочет проведать меня в скором времени, и для этого мне надо подготовить мастерскую, чтобы не вызывать у него лишних подозрений. В мастерской первым делом я занялся наручими перчатками для Кан Гуанга. Время их сплава 2.0 как раз подходило. На этот раз, потратив на ковку слегка больше времени, чем в прошлый раз, я закончил работу ближе к вечеру. К сожалению, нанести формулы прямо сейчас было некогда. Необходимо было решить дела на подпольной арене, там у меня уже была запланирована встреча с дядькой Ву. На удивление он быстро согласился на нее, несмотря на то, что я так неожиданно попросил о ней. Помимо этого, я сделал звон Акселею. Я собирался через него передать технику закалки Сюйчжао Теню. Естественно, это была не простая техника, а то, что у меня вышло в результате попыток совмещения техник трех кланов. Пока она была далека от того, что должно выйти в итоге, но уже имела неплохие теоретические результаты. Конечно, она была достаточно сложной в освоении и имела большие потребности в использовании эликсиров, зато при ее использовании совершенно не надо было заниматься ковкой артефактов. В финальном варианте, правда, от этого не удастся избавиться, так как это, по сути, краеугольный камень техники молота сердца, но для пробной версии вполне можно было это исключить. Также не требовалось намеренно добавлять элемент закалки внутренней энергии. Эта техника сама по себе позволяла закалять ее, улучшая качество. Хотя и получить тот же эффект было невозможно. За основу была взята техника тела дракона, модернизированная двумя остальными. Теперь необходимо было передать оставшиеся особенности двух техник, а для этого надо грамотно вплести их в общую концепцию. Но должен признать, солидная часть работы уже проделана, пусть и предстоит еще большая. Придя на центральную подпольную арену Шанхая, я направился в специальное помещение для переговоров, которые могли занять только влиятельные кланы и их представители. Клан Ву обладал достаточными привилегиями для этого, собственно, как и клан Ло, но для использования этого мне необходимо было напрягать Ло Мингшинга, а мне было лень. Дядька Ву уже ждал меня там, так что можно было сразу перейти к делу. «Здравствуйте, рад вновь вас видеть», улыбнувшись, поприветствовал он меня. «Честно признаться, я удивлен вашим предложением встретиться. Мне казалось, мы все решили. К тому же последние слухи о том, что вы перешли под покровительство клана Ло. Как раз об этом я и хотел поговорить», — ответил я, садясь напротив него. «Пожалуй, стоит начать с того, что необходимость выбора покровителя была очевидна. Вы сами должны понимать, насколько опасно продолжать участвовать в подпольных боях, не имея должной защиты за своей спиной. Пусть организация Синьса и следит за честностью боев, но ни для кого не секрет, что все можно обойти и сделать достаточно скрытно». «Верно, вы, безусловно, правы», — несколько растерянно начал он. «Вы же хотели, чтобы я перешел под ваше покровительство, как и мой учитель, верно?» — спросил я, слегка улыбнувшись, хотя под маской Асуры этого было и не видно. «К сожалению, я выбрал тех, кто показался мне более надежным. К тому же они предложили достаточно выгодные условия и дополнительную плату за победу. Думаю, что ваш клан Ву не сможет предложить то же, что и следующий за четырьмя знатными кланами». «Ха-ха-ха, конечно, вы правы», — усмехнувшись, ответил дядька Ву. «Я лишь сожалею, что не получилось заполучить такого перспективного бойца, как вы. Все же глава надеялся, что в память о своем учителе вы предпочтете наш клан, нежели какой-либо другой. Увы, но, как я и говорил, о вас учитель ничего не рассказывал, так что я не считаю это достойной причиной упускать выгоду», — покачал я в ответ головой, и вот, когда он уже собирался что-то сказать, остановил его, подняв руку. «Однако в память о том, что когда-то мой учитель помог вам, а вы ему, я не могу просто так оставить вас. Если не ошибаюсь, некий Ву Танчжун сейчас обучается в Минчжу и знаком с известным молниевым принцем, верно?» «Да, это не секретная информация, и любой, кто хочет, может узнать ее», — сказал удивленно и не понимая, к чему я клоню, дядька Ву. «Тогда могу дать вам совет попробовать завлечь его на подпольные бои, совместив пальцы перед собой», — предложил я. «Конечно, говорить о том, что его рекомендовал я, не стоит. Убедить его должно получиться достаточно просто. Достаточно только упомянуть о возможностях тренировок в битве с сильными противниками. Еще думаю, что он заинтересуется, если Танчжун упомянет, что видел меня». «Вы говорите так уверенно, словно лично знаете его», — ухмыльнулся дядька Ву. «Однако даже если нам удастся привести его сюда, удержать его будет совершенно иной проблемой». «Согласен, в этом я помогу вам. Достаточно будет привести его послезавтра на вашу арену. Я буду там и, встретившись с ним, все устрою», — улыбнувшись, ответил я. «Хотите, можете привести его хоть завтра, мне все равно, возможно, у вас и получится. Достаточно пообещать ему силу. Это все, что я готов сообщить вам в память об учителе. Более меня и клан Ву не будут связывать никакие отношения, и мы сможем начать общение с чистого листа». «Хорошо, я подумаю над вашими словами», — кивнул головой дядька Ву. «Тогда, раз это все, что вы хотели сказать, думаю, нам пора». «Совершенно верно. Надеюсь, мы сможем стать хорошими партнерами, а не противниками», — сказал я напоследок, уходя из комнаты. «Почему же я решил доверить им Чжаотиня? Все очень просто. Наведя немного справок о клане Ву, я обнаружил одну интересную деталь, которой совершенно не было в каноне. Это обещает быть крайне забавным, особенно если наш молниевый принц погрязнет в жизни клана Ву и доберется до их небольших секретиков. Ну, это самое большое, что я мог сделать для того, чтобы усилить парня. Он и так проделал огромный путь. Помогать как-то больше может выдать меня и испортить наши отношения, чего совершенно точно не хочется». Встретившись с Ло Мингшингом, я передал ему пару распоряжений и планов, к которым надо было подготовиться. Также узнал, что Ло Хана казнили, а Ло Нили смогла сбежать, но сильно раненой, и так просто от нее не отстанут. Это было неприятно. Чен Ки определенно сложит 2 плюс 2, узнав, что Асура стал выступать за клан Ло, и попытается переманить эту дуру на свою сторону, раскапывая компромат на меня и клан. Однако это было в пределах ожидаемого, и на остальные планы повлиять сильно не должно. Закончив со всеми делами, я покинул арену, так и не поучаствовав ни в одной битве. Мне надо было еще завершить последнее приготовление моего тела и внутреннего мира для посещения трехступенчатой башни. Собрав же все необходимое в пространственный браслет, я к 7 часам утра отправился к декану Ли. Конечно, до этого уже сообщил ему о желании потратить свой заработанный день в башне. На него у меня были очень большие планы, начиная с улучшения семян и заканчивая использованием жидкости укрепления костей. Глава 383. Предложение Ву Танчжуна, Сюйчжао Тинь, Иньян, М. Тинь-Тинь. То, что сказал директор Ся, правда. Ты действительно из города Бо? Спросила Лулу, повернувшись ко мне сразу после объявления директора. Черт, и где Ксин Юн, когда он так нужен? Он бы точно нашел способ выкрутиться из этой ситуации и максимально просто им все объяснить. Хотя чего я так волнуюсь, можно же просто сказать правду. Ну да, просто не хотел сильно об этом распространяться, неловко ответил я, почесав затылок. Или это так важно? Конечно, ты хоть знаешь, какая там произошла катастрофа почти 1,5 года назад? Удивленно и взволнованно воскликнул Дан Ксу. Я и краткая, дура. Нечего нести чушь, спокойно произнесла Ся Ян, зарядив увесистый подзатыльник парню, который, судя по всему, был намного серьезнее, чем все, что были до этого. Ты совсем глумный, если он родом оттуда, как он может не знать про нее? Ха-ха, успокойтесь, не стоит так ссориться по пустякам, попытался я их успокоить с неловкой улыбкой на лице. Пустякам, Тинь-Тинь, ты серьезно? Как это можно назвать простым пустяком? Взволнованным голосом с наворачивающимися на глазах слезами спросила Лулу. Не вижу смысла переживать по этому поводу дальше, улыбнувшись и приобняв ее, ответил я. То, что было, не изменить, и можно двигаться только дальше, начал я тихим и тяжелым голосом, слегка опустив голову. Та катастрофа изменила много жизней. Нет человека, что прошел ее и остался прежним. Но это не значит, что нужно забиться в угол и жалеть себя, надо двигаться дальше. И не стоит так сильно заострять внимание на том, что произошло. Можешь рассказать чуть больше про ту катастрофу, каково это, пережить ее? Спросил как всегда бестактный Дан Ксу, пусть в этот раз в его глазах и было сочувствие. Возможно, он решил, что мне просто надо выговориться. Пожалуй, он даже в некоторой степени прав. Ужасно. Думаю, вам будет сложно это представить, как горстка магов 2-3 ступени начального уровня пыталась пробраться через город, наполненный слугами и кучей вожаков стаи. При этом мы должны были еще и проложить путь в безопасную зону для почти 4000 человек. Если бы не помощь того парня с факультета призыва, отобравшего все ресурсы, Мофаня, то мы бы все сдохли там, тяжело вздохнув, продолжил я. Вокруг нас было полно народа с факультета молнии, и многие внимательно слушали меня. Возможно, так удастся немного обелить его репутацию после сегодняшнего. Уже тогда он был невероятен, сильнейший среди нас, а его небольшой опыт работы охотником сильно помог таким зеленым юнцам, как мы. Но даже так большая проблема была не в кишащем монстрами городе, а в куче обглоданных и разорванных трупов, разбросанных кругом. Одну ученицу даже разорвала на наших глазах одноглазая крыса. К счастью, несмотря на все проблемы, мы достигли безопасной зоны. Но там я узнал, что все мои близкие, что жили у границ безопасной зоны, погибли. Ой, прости, не хотел спрашивать у тебя такое, спохватившись, неловко произнес Дан Ксу, сильно подавленный с белым лицом и полупустым взглядом. Ничего, ха-ха, как я уже говорил, это было в прошлом, и изменить это невозможно, покачал я головой. Благодаря вам, ребята, я теперь знаю, к чему буду стремиться в будущем, и могу отпустить прошлое. Если моя семья погибла, то я создам новую, ведь именно этого они хотели для меня, чтобы я был счастлив, а не скорбел по их утрате. Верно, Лулу? С улыбкой спросил я, сильнее прижав ее к себе. Конечно, Тинь-Тинь, я всегда буду с тобой, ответила она, сильнее прижавшись ко мне. Теперь понятно, чего вы такие сильные. Пережив такое, волей-неволей захочешь стать сильнее, подметил Дан Шен, подошедший к нам перед концом боев вместе с Лушу. Ха-ха, точно, если бы не это, не знаю, как бы справился. Стоит поблагодарить за эту цель Ксин Юна, рассмеявшись, произнес я, стараясь как-то разрядить атмосферу, но толковой идеи так и не мог придумать. «А чем он занимался во время вашей спасательной миссии?» — спросила Сяян, задумавшись и, скорее всего, стараясь сменить тему. «Не знаю», — пожал я плечами с глупым выражением лица. «Когда началась катастрофа, его не было в школе, по пути мы его тоже не нашли. Никто не знает, где он был и что делал всю ночь. Все, что мне известно, так это что он вернулся сильно избранный, весь в бинтах и куче ожогов на следующий день после начала, ближе к обеду. Тогда Мо Фань только вернулся со спасенной сестрой и собирался пойти искать его. В это же время военные приступили к активной зачистке, и в городе было просто опасно для магов начального уровня. Прям совсем ничего не известно», — удивленно спросила Лулу. «Ня», — помотал я головой. «Он сам ничего толком не рассказывал, да и я не особо спрашивал. Мне тогда было немного не до него. Но, как слышал потом от друзей, Ксин Юн сказал, что самостоятельно выживал в городе, продвигаясь к безопасной зоне. В одиночку через город, полный монстров», — удивленно спросил Дан Ксу. «Конечно, он был магом молнии, но максимум второй ступени. Этим без должной сноровки даже одну одноглазую крысу сложно победить. Уже тогда он был силен», — ответил я с легкой улыбкой, про себя посмеиваясь. «Ведь тогда у него не было молнии, зато был ветер на второй, почти третьей ступени. Хотя все равно очень интересно, как он смог выжить, ведь даже Чжан Сяхау было сложно сбежать от одноглазого волка. Ну, учитывая, что он творил в пещере молниевых волков, я представляю, как это примерно выглядело. Мероприятие закончилось, и все студенты стали расходиться. Практически все из них были очень подавлены, за исключением магов призыва и, собственно, нашей группы. Мы уже знали об исходе и были к нему готовы. В отличие от всех остальных, мы заключили довольно выгодную сделку с победителем, что поможет нам в конечном итоге попасть в трехступенчатую башню. Попытавшись найти Ксин Юна, мы столкнулись с проблемой, так как нигде его не было и никто не мог сказать, видел его или нет. Удивительного в этом было маловато. После сдачи экзамена найти его в университете было сложно. Даже удивительно, для чего он вообще пошел в него, если последний месяц все время в каких-то делах. На следующий же день был выходной, многим надо было прийти в себя после потрясений, устроенных на битве факультета призыва. Решив немного позаниматься самостоятельно, я отправился на дальнюю арену, что показал Ксин Юн, где он тренировал Муну Цзя и Ай Туту. Должен признать, учитель из него и правда хороший. Пусть Мо Фань был уставший после почти 200 боев, но я не понаслышке знаю, как тяжело заставить его хотя бы вспотеть, а тут они почти победили его. Знали бы про его еще два элемента, возможно, изменили бы стратегию, а так, я лично видел их силы полтора месяца назад, и тогда этого явно не было достаточно. «О, Чжаотинь, я так и знал, что ты сюда придешь», — раздался задорный и знакомый голос откуда-то сбоку. Я не сразу узнал его, но обернувшись вспомнил. Это был Ву Танчжун, парень из среднего клана Шанхая. Поначалу он показался мне обычным мажором по типу того же Юяна или Байфена, но он оказался вполне обычным парнем. К тому же благодаря ему мне пришла идея создать свою собственную команду для тренировок. «Давненько не виделись, порядком. Рад тебя видеть», — протянул я ему руку. «Ага», — взаимно ответил он, пожав ее. «Решил немного потренироваться после вчерашнего, понимаю, увидеть вожака, кстати, в качестве призывного зверя, внушает. Ну, в каком-то смысле. На самом деле Мо Фань мой друг, и я примерно знаю о его силе», — сказал я без задних мыслей. «На самом деле до этого мы с ним дрались на равных, но теперь, да, с вожаком стаи справится та еще морока», — согласился со мной Танчжун. «Значит, хочешь стать сильнее, чтобы не уступать другу?» «В каком-то смысле», — усмехнувшись, ответил я. «На самом деле причина была в другом, но это уже совершенно другая история. Раз пришел, составишь компанию? Ха-ха-ха. Ты прекрасно понимаешь, что я один тебе совершенно не ровня», — замахал руками парень. «Вот было бы еще штуки четыре таких, как я, тогда можно было бы подумать. Ха, и правда», — разочарованно вздохнул я. «Я зашел слишком далеко на своем пути. Без должного давления и оппонента мне сложно продолжать улучшать свои навыки. Умение контроля заклинаний, скорость составления звезд, движение во время боя и его ощущение – все это было доведено до предела. Мне нужен кто-то более опасный, но и рисковать бросаться на сильных монстров я не хочу. В конце концов, мне дорога моя жизнь.